«Всё сделано!» Услышав слова Тацуи, Миюки встала с кровати. Такое обследование можно пройти не везде. На самом деле, настолько детальное техническое обслуживание проводится довольно редко. К примеру, техническое обслуживание на школьной территории состоит из надевания наушников и касания руками особой панели для обследования. Взгляд Тацуи не был направлен на Миюки, которая сейчас одевала халат и довольно мрачно смотрела на спину своего брата. Её старший брат сидел в кресле, спина которого едва доходила до верха его пояса, и как ни в чём не бывало смотрел в терминал. Нет, это было не так. На самом деле ничего не ожидалось, так как это была одна из процедур, повторяющихся еженедельно. И она будет повторяться, какие бы чувства они в неё не вкладывали. И даже если это смущение не исчезнет, осознавая, что чувство стыда будет всё равно проявляться, она даже не думала о том, чтобы сделать следующий шаг. Она запретила себе о нём думать. И если её брат всегда способен держать себя в руках, это также то, чему сама Миюки должна радоваться. Но всё было не как всегда. «Они сама очень занятой». «Миюки?» Услышав ласковый и чувственный голос Миюки, быстро ответил Тацуя. Довольно редко Анисама говорил столь поспешно и таким дрожащим голосом. Стоило девушке услышать его слова, как её сердцебиение участилось, и температура подскочила. Подобный желанный зов сердца она чувствовала. Халат был накинут на её плечи и не завязан спереди. Поэтому Миюки прислонилась своей грудью к спине Тацуи, нежно потеревшись своим лицом о его щеку, и продолжала тихо шептать братцу на ушко. «Миюки так смущалась, а Анисама, как всегда, абсолютно бесчувственный». «А Миюки?» «Или ты во мне не видишь девушку?» «Если бы я на тебя так смотрел, то у нас бы были серьёзные проблемы». И это правда. В тот момент, когда она подняла эту тему, её подсознание стало бороться с её мыслями и желаниями. «Разве Анисаме не нравится Миюки? Или тебе по душе девушки наподобие Сайгуса-сэмпай? А может, вот она бы сэмпай? Сегодня ваш разговор был довольно жарким». «Ты его слышала? Но это же невозможно». Миюки всё время находилась в комнате школьного совета и слушала объяснения Азусы об использовании компьютерных систем. Тем более, если кто-то подслушивал их, то Тацуя точно смог бы заметить это. Однако сейчас у Тацуи не было времени объединить все эти аргументы. «Ага, я так и знала. Ведь они обе такие красотки». «Миюки, ты что-то не так поняла?» «Анисама попался в сети двух красивых старшеклассниц». Внезапно Миюки схватила Кат левой рукой. «И поэтому ты должен быть наказан». «А!» Внезапно поток псионов, высвобожденный Миюки, вызвал у Тацуи судороги. И он свалился с кресла. Способность самовосстановления – автоматическая активация. Ядро, Эйдос, данные, извлечение. Загрузка последовательности магии – завершено. Восстановление – завершено. Потеря сознания не продлилась дольше одной секунды. Он никогда не был без сознания дольше этого временного промежутка. Его тело не позволяло ему находиться в таком состоянии дольше секунды. Это его персональная магия и его проклятие. Он моментально открыл глаза, и первое, что он увидел – прекрасное лицо, смотрящее на него сверху вниз. «Доброе утро, Анисама!» «Я чем-то вызвал твое недовольство?» «Прошу прощения, я немножко переборщила со своей шуткой». И хотя тон ее голоса был извиняющимся, на ее лице сияла улыбка. Подобная улыбка была способна успокоить даже самый безудержный гнев взрослых. А миленькая улыбка очень хорошо подходила возрасту Миюки, поэтому она редко её использовала. «Но что я могу поделать, когда она так улыбается?» – думал Тацуя. На самом деле, подобные отношения походили на невинные игры родственников. В конце концов, его сестра просто не в состоянии нанести ему хоть какой-то вред. «Пожалуйста, побереги меня». Схватившись за руку сестры и улыбнувшись, Тацуя мог вымолвить только это. Она проснулась в обычное время, но ее настроение было гораздо хуже, чем простое нежелание вставать с кровати. Возможно, ее мозг еще не полностью проснулся. В доме не чувствовалось присутствие ее брата. Скорее всего, он уже отправился на утреннюю тренировку. Ее старший брат всегда ложился спать позднее нее, а вставал всегда раньше. Вчерашняя ситуация, то, что она встала раньше него, случилось очень редко. Раньше она беспокоилась, что ее старший брат навредит своему здоровью. Теперь она понимала, что подобные переживания бессмысленны. Ее брат был особым человеком. Люди обычно называют таких гениями. Этим словом, как правило, выделяли особых людей, которые не были похожи на других. На самом деле окружающие совсем ничего не понимают. Воистину впечатляющий, особый, уникальный гений. Именно так можно было описать ее старшего брата. Такой человек думает совсем по-другому. Никто не в состоянии его понять. Даже те, кто льстит ему, чтобы скрыть свою ревность, не в состоянии понять. Истинный талант, возвышающийся над простыми смертными, заставляет чувствовать ужас, выходящий за пределы ревности. Именно не страх, а ужас. Человек, являющийся их отцом, был в смятении от этого чувства. И перед лицом этого ужаса он постоянно принижал и избивал своего собственного сына. Она хорошо понимала это. Ее старший брат верил, что ей ничего не известно. Она просто делала вид, что не знала. Отец – это человек, который даже сейчас стремится принизить талант своего собственного сына, прививая ему ложное чувство поражения. Хотел уничтожить его дух и амбиции. Все это ей было известно. Как смешно. Первоначально он хотел превзойти своего старшего брата. Но внезапно был сломлен фактом, что его собственный сын обладает талантом, далеко превосходящим его. И этот сын обладает ресурсами, которые он может обменять на свою свободу. Его отец был способен только смотреть, как рвалась последняя цепь, вынуждая его отпустить. Все, что мог сделать этот человек, это принять фальшивый титул и собирать пустые похвалы масс. А ему нужно было совсем другое. И она знала это лучше всех. Она была не в состоянии контролировать свои чувства и мысли. Как будто не она сама, а кто-то другой придумал все это за нее. «Я еще не проснулась», – подумала Миюки. А возможно, не выспалась. Хотя причина лежала на виду. Все ее вчерашние действия имели понятный мотив. Тот момент был совершенно естественным. Довольно редко можно было увидеть старшего брата таким потрясенным. Зрелище смешное и милое. Ее настроение было очень радостным. Однако после ухода от старшего брата, когда Миюки осталась одна в кровати, чувство защищенности испарилось. В груди болело, и она не могла уснуть. Чувство тревоги не давало уснуть. Это должно быть любовь. Но это не могло быть страстью романтической любви. И тем более не могло быть влечением романтической любви. Потому что это был ее старший брат. Брат по крови. Ровно 3 года назад она узнала, что они родственники. С того дня, спасенная этим человеком и узнавшая правду, я работала не покладая рук, чтобы стать достойной младшей сестрой этого человека. Я всегда видела сон, что однажды я помогу ему так, как он помог мне. Я хочу стать той, на кого он всегда сможет опереться в трудную минуту. Именно так я вижу свое будущее. Я ничего не хочу взамен, потому что моя жизнь уже должна была исчезнуть в пустоте, но была спасена им. В настоящий момент я не более чем оковы, которые связывают его. Но однажды я хочу стать ключом, который освободит его. Я хочу стать тем человеком, который всегда поможет ему. А для начала пойду приготовлю завтрак, поскольку он может есть только тут, в домашней обстановке. Анисама всегда покорно возвращается домой, когда проголодается. Позволить Анисаме съесть превосходный завтрак – это то, что я способна сделать прямо сейчас. Миюки плавно встала с кровати и потянулась.